Глава пятая. Улучшение систем жизни. Глава, в которой мы узнаем, как оптимизировать системы жизни. Я считаю, что очень важно получать от самого себя обратную связь. Постоянно думать о том, что вы делаете и как можно сделать это лучше. Я считаю, что это лучший совет. Всегда думайте, как вы можете поступать еще лучше, и проверяйте себя. Илон Маск. Тайная система Ричарда Брэнсона. Ясный звездный вечер на острове Некер, которым владеет Ричард Брэнсон. Пляжная вечеринка перешла в ту стадию, когда так хорошо расслабиться, смотреть на звезды и впитывать красоту природы. Это было мое второе посещение чудесного дома Брэнсона на острове Некер. Я приехал сюда на 4 дня с группой предпринимателей для того, чтобы пообщаться в неформальной обстановке. В тиши вечера я разговаривал с Брэнсоном один на один. Мы говорили о многом, начиная от воспитания детей и заканчивая жизненными принципами. Тогда мы с женой старались зачать ребенка, но уже 4 года у нас ничего не получалось. Ричард давал мне советы, которые должны были помочь мне снова стать отцом. Воспоминание о советах Брэнсона по увеличению шансов на зачатие всегда будет оставаться для меня очень ценным кадром из прошлого. На меня произвело большое впечатление то, как искренне он мне сочувствовал. Тогда мне и пришло в голову, что раз уж я лично разговариваю с одним из величайших предпринимателей мира, возможно, стоит изменить тему и вместо воспитания детей поговорить о чем-то более значительном. Поэтому я спросил: «Ричард, у тебя 8 разных компаний в 8 разных сферах деятельности, и все они миллиардеры. Это невероятно. Если я попрошу тебя одним предложением описать, как это у тебя получилось, что ты ответишь?» Ричард даже бровью не повел и ответил немедленно, словно добрый мудрец. Вот что он сказал: «Секрет в том, что нужно найти и нанять тех, кто умнее тебя. Уговорить их устроиться к тебе, дать им хорошую работу, а затем убраться у них из-под ног и доверять им. Не нужно им мешать, нужно сосредоточиться на общей картине. И вот еще что важно. Необходимо, чтобы они ощущали свой труд как призвание». Такова, по собственным словам Ричарда, его система для работы компаний, которые меняют правила игры. Он сосредоточен на том, чтобы находить умных людей, давать им свободу, не мешать им и в то же время думать о перспективах и о том, что у компании есть ведущая цель. Система жизни – это повторяющийся, оптимизированный алгоритм достижения цели. То, как мы одеваемся по утрам – это система. Часто мы просматриваем электронную почту, руководствуясь системой. Работа, воспитание детей, занятия фитнесом, то, как мы любим и ведем себя во взаимоотношениях, способы занятия творчеством – все это – системы жизни. Я сравниваю системы жизни с программами, которые использует компьютер, чтобы выполнять определенные операции. Это то, что вы делаете, чтобы действовать в мире, от момента пробуждения до позднего вечера, когда вы переодеваетесь в пижаму и читаете перед сном. У нас есть и социальные системы, например, система образования, структуры бизнеса, общественные системы. Откуда берутся системы? Из третьей главы вы знаете, что они происходят из убеждений о том, что правильно, истинно, хорошо, здраво, необходимо, уместно и эффективно. Они – второй компонент программирования сознания сразу после модели реальности, которые позволяют проявлять человеческий потенциал и выходить за пределы обычного. Но проблема в том, что многие из нас продолжают пользоваться устаревшими системами. Как сказал Билл Джонсон в книге «Future Strong», мы входим в один из самых нестабильных периодов человеческой истории. И одна из самых больших проблем состоит в том, что сегодня все еще работают системы и структуры, срок годности которых уже истек. Мы застряли в системах действий 20 века, которые не дают совершить следующий существенный прорыв в развитии потенциала человека. Обновленные системы для обновленной жизни. Хорошие программы постоянно обновляются. Было бы глупо до сих пор пользоваться Windows 95, в то время как можно пользоваться новой версией. Тем не менее, когда речь заходит о наших системах жизни, внутреннем программном обеспечении, оказывается, что наши системы давно не обновлялись. А что если начать рассматривать системы жизни так же, как приложение для смартфона? Замените старые модели реальности на те, что придают вам сил. Соедините их с системами, которые позволяют изо дня в день использовать новые модели. И ваша жизнь быстро и разительно изменится. В этой главе вы научитесь структурированному подходу к системам жизни, чтобы больше делать, больше творить, тратить на это меньше времени и получать больше удовольствия. Позвольте привести еще один пример из того вечера с Брэнсоном на острове Некер. Я уже давно задумал написать книгу, но понятия не имел, с чего начать. Я был не готов. Я хотел написать такую книгу, где практические уроки будут перемежаться захватывающими историями из жизни, чтобы удерживать внимание читателя. Одна из моих любимых книг такого типа – автобиография самого Брэнсона, вышедшая в 1998 году под названием «Теряя невинность». Она как раз так и написана. История из жизни вперемежку с действенными советами по личностному росту, и за это я ее обожаю. Эта книга стала образцом того, что я сам хотел бы написать. Но я и близко не подошел к достижениям и приключениям Брэнсона, поэтому я застрял. Просто считал, что напишу книгу когда-нибудь, когда я всем все докажу, и у меня будет такой же огромный бизнес. В тот вечер на острове мы говорили о воспитании детей. Я поделился с Брэнсоном некоторыми своими жизненными принципами, и вдруг он прервал меня. «Ты должен написать книгу». Я замолк в изумлении. Одна фраза Брэнсона, возможно, он даже не помнит об этом, придала мне ту уверенность, в которой я нуждался, чтобы всерьез задуматься о книге. И все равно мне понадобилось 3 года, чтобы понять, о чем я хочу написать. И еще год, чтобы подготовить схему книги. И еще 3 месяца на первую главу. Это было медленно и мучительно, но каждый день я оптимизировал систему. Я разработал методы для придумывания заголовков и создания структуры книги и выработал стиль описания личных историй. Я даже попробовал несколько разных сортов виски, чтобы выяснить, какой будет лучше вдохновлять. Скотч против виски из Кентукки, и оба они против японского виски. Если вам интересно, победителем вышел кентуккийский бурбон Джим Бим. Я настраивал систему и наблюдал, как растет моя производительность, как автора. Сейчас я могу написать главу за день. 3 месяца назад это казалось невозможным. Вот что происходит, стоит только оптимизировать системы жизни. Там, где это действительно важно, вы увидите заметные перемены. Незаурядные люди открывают крайне эффективные системы. У незаурядных людей не только есть незаурядные модели реальности. Они стремятся к тому, чтобы их системы жизни, то есть системы того, как действовать в мире, были четкими, структурированными и постоянно улучшались. Я стараюсь каждую неделю обновлять хотя бы одну из своих систем. И не потому, что что-то постоянно ломается, а потому, что знаю, сколько энергии человек получает, когда делает что-то новое. Так здорово думать, что можно установить новую систему так же легко, как загрузить новое приложение. Есть 3 способа улучшить системы жизни. Первое. Открытие. Часто люди обнаруживают новые системы в книгах, на семинарах или онлайн-курсах. Может быть, вы где-то прочитали о новом подходе к силовым тренировкам. Вы изучили его и решили, что введете новые элементы в свою программу. Через месяц-другой вы смотрите на результаты. Или на семинаре услышали о новой стратегии менеджмента и решили испробовать и проверить, как она работает. Я установил для себя привычку читать нехудожественную литературу на интересующие меня темы, например, воспитание детей, работа и физические упражнения, и обнаруживать новые системы. Представьте, что вы просматриваете онлайн-магазин приложений. Ведь так приятно и интересно находить что-то, что идет на пользу людям и может пригодиться и вам. Второе. Частота обновления. Это то, насколько часто вы обновляете систему жизни. Например, я проверяю новые системы поддержания себя в форме ежегодно. В 2013 году я 30 дней подряд испытывал систему Body Pump, интенсивные тренировки со штангой от группы тренеров Les Mills. На следующий год я проверял упражнения принципа минимальной эффективной дозы из программы Кристины Балок «Полное преображение». В этом году я опробую гири-разновески. Ни одна из программ не была выбрана случайно. Я много читал, советовался с друзьями, любящими фитнес, и помнил, что именно мне нужно. Прощай, спасательный круг Наталии. Я вносил изменения не потому, что те системы, которыми я пользовался, были плохи, а просто потому, что я знаю, чтобы мне не надоели упражнения, их нужно регулярно разнообразить. Также, благодаря разнообразию, я упражняю различные группы мышц и держу себя в форме. Третье. Точка отсчета и измерения. Насколько эффективны ваши системы жизни? Действительно ли та система, которую вы используете сейчас, лучше предыдущей? Вы научитесь измерять и поддерживать эффективность ваших систем по мере того, как будете открывать их и обновлять. Это важно, но об измерении эффективности часто забывают. Чтобы не стоять на месте и уж тем более не скатываться обратно, нужно установить точку отсчета. Например, у меня есть любимая система измерения для того, чтобы сохранять объем талии. Он у меня не меняется уже 10 лет. Я надеваю свой любимый пояс и смотрю, могу ли я застегнуть его на определенную дырку. Если хотя бы чуть-чуть не дотягиваю, то сажусь на диету и начинаю более активно упражняться, пока не вернусь к точке отсчета. Я не иду покупать новый пояс. Вот как три этих этапа позволяют создать эффективную систему по управлению собственной жизнью. Открытие. Патрик Гроф, один из самых успешных предпринимателей Австралии и Азиатско-Тихоокеанского региона. Он настолько успешен, что вошел в список 200 самых богатых в Business Review Australia. Этот человек известен как вундеркинд в области первичной продажи акций. Он установил практически невозможный рекорд, создав 4 компании и выведя их на большой рынок. Также он мой близкий друг. Однажды я столкнулся с Патриком в кофейне Starbucks неподалеку от того места, где я живу. Патрик сидел и что-то очень быстро писал на листочке. Я спросил его, чем он занят, и он ответил: «Стараюсь решить одну огромную задачу». На вопрос, какую именно, он отозвался: «Я пытаюсь понять, как заработать 100 миллионов долларов за год». Я улыбнулся, но знал, что он говорит вполне серьезно. Ведь он один из самых умных людей, которых я знаю. Большинству людей заработать 100 миллионов долларов за год показалось бы невозможной задачей. Но Патрик – незаурядный человек. А для таких людей это просто еще одна трудность, которую нужно преодолеть. Он не спрашивает себя, а возможно ли это. Он хочет знать, каким именно образом это возможно. Эта встреча произошла в 2008 году. В 2013 Патрик решил свою задачу. Он купил 3 небольших сайта, торгующих подержанными машинами в Юго-Восточной Азии, переименовал их в iCar Asia, разместил акции среди держателей в Австралии и довел компанию до того, что, в стоимостном выражении, ее ценность составила 100 миллионов долларов. И всего за один год. Патрик любит выходить из офиса и задавать себе большие, сложные задачи. Он говорит, что именно тогда к нему приходит вдохновение для идей бизнеса. Он отводит себе время и место на это занятие. Часто мы слишком заняты деятельностью и так и не задумываемся о том, а как именно мы действуем и почему. Я называю это ловушка действий. Вы так заняты тем, что нужно сделать, что никогда не отводите время на то, чтобы разобраться, а вдруг ваши системы жизни устарели или вообще никуда не годятся. Вот почему такие люди, как Патрик, выходят из офисов, отводят время и место для того, чтобы пересмотреть свои системы и установить новые, более смелые цели. Суть открытия – осознание. Время от времени просто прекращайте делать и начинайте исследовать. Я знаю много людей, которые ходят в спортзал несколько раз в неделю по расписанию, но хорошо ли оптимизированы ваши тренировки? Например, раз в месяц я пропускаю занятия. Вместо этого я читаю о новых системах упражнений, устанавливаю новое приложение по фитнесу или изучаю новый метод тренировок, чтобы оптимизировать время, проведенное в зале. Вот что я имею в виду, когда говорю об открытиях. Вы на шаг отходите от того, что делаете, и пытаетесь найти новые способы делать это лучше. В Mind Valley мы, чтобы избежать ловушки действий, установили день обучения. В первую пятницу каждого месяца никто не работает, за исключением каких-то критично важных событий. Все сосредотачиваются на том, как работать лучше. Например, сотрудники, ответственные за поддержку пользователей, изучают, как лучше лично отвечать на запросы или просматривают отзывы клиентов, чтобы понять, как улучшить нашу продукцию. Программист может поэкспериментировать с новым языком программирования. Можно весь день сидеть и читать, если это чтение связано с работой. Таким образом, появляются новые идеи, возникают новые системы и новые методы работы. Неважно, о чем идет речь, о работе, здоровье, фитнесе, личностном росте, культуре или о чем-то еще, процесс открытий стимулирует жизнь. Дело не только в том, чтобы сделать жизнь чуточку более интересной. Это значит научиться лучше делать то, что вы хотите делать. Патрик Груф, президент 4 крупных компаний, все равно ему нужно сделать шаг назад и заново обдумать свои системы. Можно даже сказать, поэтому он и является президентом 4 крупных компаний. Наверняка каждый из нас способен найти время, чтобы заново обдумать, как решить свои задачи, огромные или не очень. Частота обновления. Когда вы в последний раз читали книгу на тему, которая вам была интересна, но о которой вы ничего не знали? Записывались на курсы? Просили у друга честной обратной связи? Сидели в кофейне и записывали безумные мечты, которые хотели бы притворить в жизнь? Или еще как-то обновляли системы жизни? Поддержание систем в актуальном состоянии само по себе система. Насколько вы часто это делаете? Это и есть ваша частота обновления. Упражнение. Какова ваша частота обновления? Давайте вновь обратимся к 12 областям гармонии и из 3 главы. Насколько давно вы обновляли свои системы в какой-либо из них? Если давно, пора нажать кнопку «Обновить». Запишите, в каких областях нужны изменения. Может быть, нужно поменять то, как вы общаетесь с супругом или супругой, как воспитываете детей, как общаетесь с людьми на работе, как взаимодействуете с рабочими проектами, как ищете работу. Может быть, нужно улучшить что-то дома, чтобы было удобней, или выделить время на мечты, новый опыт, духовные переживания, творческий рост. Может быть, изменения нужны во всех областях. Не беспокойтесь, все получится. Очень важно не забывать учиться и вкладываться в обучение тому, как улучшать системы жизни. Ниже приведены 12 категорий, в каждой из них я рекомендую свою любимую книгу, которая может помочь по-новому взглянуть на системы. Первое. Любовные отношения. «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» Джон Грей. Чудесная книга, в которой автор с юмором описывает, как любить противоположный пол и жить с ним. Второе. Дружба. «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей» Дейл Карнеги. Еще до своих 20 я перечитал эту книгу 7 раз. Невероятная книга для всех и каждого. Третье. Приключения. «Теряя невинность» Ричард Брэнсон. Книга, которая вдохновит вас на жизнь, полную приключений и поможет достичь поставленных целей. Четвертое. Обстановка. «Искусство мыслить масштабно» Дэвид Д. Шварц. Эта книга поможет вам улучшить качество жизни и воплотить большие мечты о доме, офисе, машине и так далее. Пятое. Здоровье и спорт. «Пуленепробиваемая диета» Дэйв Эспри. Дэйв – мой хороший друг и самый известный биохакер в мире. Наука плюс питание. Шестое. Интеллектуальная жизнь. Наилучший способ оптимизировать интеллектуальную жизнь – обновить системы обучения. Научиться учиться быстрее и улучшить память. Рекомендую курсы Джима Квика. Седьмое. Ваши навыки. «Как работать по 4 часа» Тимоти Феррис. Отличная книга о том, как быстро развивать навыки и умения. Восьмое. Духовная жизнь. «Беседы с Богом» Нил Доналд Уолш. Я полагаю, что это лучшая книга на тему духовного роста. Но с ней практически делит первенство автобиография йога. Авторство Парамаханса Йогананда, любимая книга Стива Джобса. Девятое. Карьера. «Как стать звездой на работе» Роберт Е. Келли. Десятое. Творчество. «Война за креатив» Стивен Пресфилд. Вдохновляет, помогает избавиться от инерции и начинать продвигаться на творческом пути. 11. Семья. Я считаю, что корень практически всех семейных проблем – недостаток любви к себе. Поэтому советую прочесть книгу «Мастерство любви» Дон Мигель Руис. 12. Общественная жизнь. «Доставляя счастье» Тони Шей, CEO компании «Запас». Прекрасное чтение о том, как основать бизнес эпического размаха и щедро одарить мир. Хотите быстрых перемен? Читайте по книге в неделю. Если это для вас сложно, начните с навыка скорочтения. Это обновит вашу систему чтения. Всего несколько простых приемов, и вы будете читать гораздо быстрее. Чтение – это простой и эффективный способ увеличить частоту обновления. Не забывайте о том, что еще существуют онлайн-курсы, группы взаимопомощи и семинары. Патрик Гроф обожает учиться. Мы подружились, потому что нас обоих интересует личностный рост, и мы посещали одни и те же семинары. Я приехал на остров Некер на семинар, чтобы общаться, обмениваться идеями и лучше узнавать других предпринимателей, нацеленных на большой бизнес, и одновременно каждый день консультировался у Брэнсона, который был нашим наставником. Чем больше вы находите возможностей учиться и применять полученные знания, тем выше ваша частота обновления. Точки отсчета и измерения. Обновлять системы жизни – отличная и полезная штука. Но как не потерять достигнутое? Вы наверняка знаете, как это бывает. Вы добиваетесь значительного улучшения в жизни, а потом достигнутое утекает сквозь пальцы. Вы старательно сгоняете вес, а он возвращается. Вы снова начинаете прокрастинировать. Вы опять больше тратите, чем откладываете. Вы перестаете встречаться с друзьями, забрасываете медитацию, перестаете общаться с детьми и снова не находите времени для любимого человека. Я, как и другие, тоже с этим сталкиваюсь. Но я придумал, как с этим справляться. Я создал инструмент под названием «Ни шагу за черту». Далее пример, как это работает в моей жизни. Я много путешествую, развиваю свой бизнес и люблю хорошо пообедать в выходной. Но я хочу быть в форме, потому что так я ощущаю больше сил и энергии. Я старею, поэтому я установил простые умственные и физические точки проверки, чтобы замедлить этот процесс и поддерживать хорошее самочувствие. Например, моя точка отсчета для тела – это 50 отжиманий. В любой момент, что бы я ни делал, я должен быть способен упасть на пол и сделать 50 отжиманий. Никаких оправданий. Допустим, я 20 часов летел из Лос-Анджелеса в Куала-Лумпур, пришел домой и рухнул спать. Но если, выспавшись, я не могу сделать свои 50, что-то не так. 50 отжиманий – это моя проверка здоровья. Я всегда могу определить, когда мне не идет на пользу очередной вкусный обед с семьей и друзьями, или когда я слишком много путешествую, потому что на каждом занятии фитнесом я делаю отжимания. Если не могу сделать 50, значит, нужно обратить внимание на то, как я обращаюсь с собственным телом, и что-то поменять. Такие системы проверки можно установить для финансов и для проверки выносливости. По ним можно отслеживать время, проведенное с детьми, количество прочитанных книг и так далее. Если не следить за достигнутым, оно постепенно уйдет. Точки отсчета необходимы как способ наблюдения. Упражнение «Бескомпромиссные точки отсчета». Точка отсчета – это минимальный порог, за который вы обещаете себе никогда не переступать. Точки бывают разные, в зависимости от целей. Цели помогают двигаться вперед, точки – сохранять то, что уже имеете. Нужно и то, и другое. Установите точки отсчета для всего, что вам важно. А теперь секрет. Точки отсчета не только помогают не скатиться или предотвратить откат, но и улучшить показатели. Представьте, что вы стареете, но обретаете лучшую физическую форму, ощущаете более тесную связь с партнером, улучшается ваше финансовое положение, отношения с детьми. Есть очень простой способ устанавливать точки отсчета, так что давайте его испытаем. Шаг первый. Определите, в каких областях жизни нужны точки отсчета. Вернитесь к списку 12 областей гармонии из 3 главы. В каких областях самые низкие показатели? Где вы не можете удержать достигнутое? Выберите 2 или 3 категории, для которых можно установить конкретные достижимые точки отсчета. Список можно будет расширять потом, но начать нужно с нескольких, особенно важных для вас. Шаг второй. Определите точки отсчета. Далее установите точки отсчета для каждой выбранной области. Обратите внимание, очень важно, необходимо, чтобы эти точки были абсолютно достижимы. Сейчас я расскажу почему. Для измеримых величин, счет в банке, вес и так далее, установите четкие параметры. Мой вес X, мой счет в банке Y. Точки можно установить для интеллектуальной активности. Я читаю N книг в месяц. И даже для чистоты я всегда вешаю полотенце на крючок. Чем лучше определены эти точки, тем проще отслеживать выполнение. Далее приведены примеры для каждой из 12 областей гармонии. Первое. Любовные отношения. Точки отсчета проводимого вместе времени. Насколько часто вы ходите на свидание? Как часто выбираетесь в спортзал вместе и даже расписание для занятий любовью? Второе. Дружба. Точки отсчета для поддержания отношений. Например, звонить родителям раз в неделю. Обедать или ужинать с друзьями раз в месяц. Каждую неделю писать короткую ободряющую записку кому-то, у кого тяжелый период жизни. Третье. Приключения. Определите, насколько часто вы будете выезжать куда-то в выходные или ездить в путешествие. Например, я выезжаю с семьей в долгие поездки как минимум 2 раза в год. Вовсе не обязательно ехать в далекую экзотическую страну и тратить большие деньги. Самое главное, что мы проводим время вместе, и я показываю им, насколько люблю их и забочусь, и у нас остаются общие теплые воспоминания. Вы можете, например, пообещать себе раз в месяц ходить в какое-нибудь место, где не были раньше, даже если это место в вашем районе. Не обязательно тратить большие деньги на поездку. Даже тот мир, который рядом, будет казаться больше и ярче просто потому, что вы открываете его новые стороны. Четвертое. Обстановка. Установите точки отсчета для поддержания чистоты дома. Например, каждое утро я буду заправлять постель. Не буду оставлять в раковине на ночь грязные тарелки, разбираться с почтой сразу, как только она приходит, выбрасывать все ненужное и так далее. Можно определить точки отсчета и для качества жизни. Например, каждую неделю ходить на массаж или в спа. Пятое. Здоровье и спорт. Точки отсчета очень полезны для поддержания себя в форме. Для меня, как я уже говорил, это отжимания. Это может быть поддержание определенного объема талии, или вы пообещаете себе ходить хотя бы на одно занятие по йоге или пилатесу в неделю, или отслеживать остроту зрения и уровень давления. Шестое. Интеллектуальная жизнь. Введите в привычку приобщение к интеллектуальным богатствам мира. Может быть, вы решите прочитывать несколько страниц перед сном, ходить на выставки или раз в неделю изучать один зал музея, или раз в месяц ходить в театр. Хорошая точка отсчета – читать 2 книги в месяц. Седьмое. Ваши навыки. Пообещайте себе, что будете несколько часов в неделю читать или изучать материалы, относящиеся к вашей сфере деятельности. Моя точка отсчета – как минимум 1 день в месяц я не работаю, а читаю и изучаю, как работать лучше. Восьмое. Духовная жизнь. Например, 15 минут в день медитировать. Каждый день прочитывать несколько страниц книги о духовных практиках. Молиться за кого-то, кому трудно. Или посылать ему ободряющие мысли. Девятое. Карьера. Присоединитесь к сообществу по своему профилю и посещайте несколько встреч в год. Читайте 1 книгу в месяц о вашей сфере деятельности. Если хотите уйти из своей профессии в новую, определите, сколько статей в интернете в неделю вы будете читать, чтобы побольше узнать о новой избранной области. Десятое. Творчество. Выберите, каким творчеством хотите заниматься, и установите достижимые точки отсчета, чтобы ввести это в свою жизнь. Может быть, 20 минут в день писать дневник или ходить на еженедельный урок импровизации? Или установите определенную цель, чтобы начать или сдвинуть с мертвой точки ваш творческий проект. У меня есть минимальный еженедельный объем текста, который я должен написать. 11. Семья. Определите, сколько времени вы хотите проводить с семьей, с детьми, всем вместе, с родителями, с другими родственниками. Например, раз в 2 дня звонить родителям просто поболтать. Каждое воскресенье всей семьей ходить куда-нибудь обедать. Каждый вечер играть с детьми. У меня с сыном есть вечернее время, только для папы с Хейденом. Мы строим из лего, играем, разговариваем, просто веселимся. 12. Общественная жизнь. Решите, какое количество денег вы собираетесь каждый год отдавать на благотворительность, или определите, где хотели бы регулярно помогать добровольцам. У меня есть точка отсчета для денег на благотворительность. Я отдаю их на благие цели, в которые верю. Шаг 3. Проверяйте себя по точкам отсчета и выправляйтесь, если не дотягиваетесь. Я проверяю себя на 50 отжиманий раз в неделю. Если не могу сделать 50, потому что набрал вес или мало работал в спортзале или устал, я немедленно начинаю процедуру исправления. Как правило, моя процедура исправления – это набор определенных методов, которые помогают мне вернуться к точке отсчета. Если говорить о фитнесе, вот что я делаю, чтобы вернуться к 50 отжиманиям. Немедленно сажусь на низкоуглеводную диету на неделю и хожу в спортзал 3 раза в неделю. Обычно мне хватает недели, чтобы вернуть форму. Когда эта книга будет издана, мне исполнится 40 лет. Я собираюсь дожить до 100. И даже когда мне будет 100, я собираюсь сделать 50 отжиманий. Я не верю, что это можно упустить. Возвращение к точке отсчета – важная часть процесса. Если вы не смогли удержаться на установленной точке, вы обязаны быть достаточно дисциплинированным, чтобы к ней вернуться. Об этом в описании 4-го шага. Шаг 4. Поддайте жару, в хорошем смысле. Если вы не дотягиваете до точки отсчета, поставьте цель – вернуться к ней плюс пройти еще чуть-чуть дальше. Например, ваша точка отсчета фитнеса – 50 отжиманий. Если вы не смогли сделать их, решите, что вам нужно сделать 50 и чуть больше, допустим, 51. Если вы перестали устраивать еженедельные романтические вечера со своим партнером, верните их и добавьте нежности в постели на следующее утро после свидания. Если вы все время утомлены, ограничьте кофе и решите ложиться спать на полчаса раньше, чем обычно. Это и есть поддать жару, но делать это настолько постепенно, что это будет почти незаметно. Так вы не только предотвращаете застой, вы растете. Зачастую с возрастом люди упускают разные сферы своей жизни. Но если бескомпромиссно следовать системе, то с годами вы будете только расти. Я уверен, что с возрастом можно становиться только лучше. Главное – установить точки отсчета и не сдаваться. Позитивная психология точек отсчета. Методика точек отсчета работает. Дело в том, что у людей есть тенденция считать, что если точка не достигнута, то это провал и неудача. Но эта система позволяет превратить неудачу в вызов. Не можете сделать 50 отжиманий? Сделайте 51. Ощущение неудачи сменится приятным чувством, что вы достигли поставленной цели. Главное, чтобы новую цель легко было достичь. Обратите внимание, что когда я стараюсь вернуться к своей норме отжиманий, новую цель я ставлю как 51, не 55 или 60. Если поднять планку слишком высоко, это будет наказанием, а не новой целью. Нереалистично представлять, что можно легко совершить такой скачок. Увеличивать температуру нужно понемногу, чтобы продолжать движение и не рисковать столкнуться с неудачей. Когда вы устанавливаете следующую точку отсчета, чуть выше прежней, вы встаете на путь постоянного улучшения во всех аспектах жизни. Отсюда выводим закон 5. Постоянно обновляйте системы жизни. Незаурядный разум постоянно отводит время на то, чтобы находить, оценивать и улучшать новые системы жизни для работы, бытия, сердца и души. Он всегда находится в состоянии роста и самообновления. Системы будущего. Сейчас я попрошу вас проделать одно упражнение. Если вы читаете эту книгу в самолете, в метро или еще где-то, где вокруг есть люди, попробуйте понюхать своего соседа. Именно так. Слегка наклонитесь в его сторону и втяните воздух. Если вы читаете в одиночестве, понюхайте себя. Что вы чувствуете? Как правило, запах духов или лосьона после бритья, или мыла, или дезодоранта, или почти ничего. Так и должно быть. Но если бы вы проделывали это упражнение 150 лет назад, все бы воняли. В те времена никто не принимал душ каждый день. Никого не учили чистить зубы. Духи и одеколоны в основном использовали богатые люди. Дезодорантов не было. В 1900-х годах человечество просто привыкло к неприятным запахам. В наше время по утрам мы всячески готовимся к грядущему дню. Чистим зубы, принимаем душ, наносим туалетную воду, одеваемся в чистое. Мы стараемся поддерживать чистоту тела. При этом миллиарды людей просыпаются по утрам в страхе, тревоге, беспокойстве, волнении и ничего с этим не делают. Мы привыкли считать, что это нормально, но это не так. Так же, как мы очищаем тела, мы можем очищать разум от неприятных чувств. Как показало упражнение «Понюхай соседа», мы обращаем куда больше внимания на системы поддержания чистоты тела, чем на системы очищения духа и разума. Мы создали такое общество, где считается нормальным просыпаться, ощущая стресс, беспокойство, страх и нервозность. Но это ненормально. Эти чувства не должны владеть нами постоянно. Это системы оповещения, которые предупреждают, что с чем-то надо разобраться, а не смириться и жить. Вы не должны ненавидеть работу или с ужасом думать о грядущем дне. Счастливый час не должен случаться только в баре в пятницу, на радостях от того, что закончилась еще одна неделя. Вместо того, чтобы принимать таблетки или делать что-то вредное для организма, чтобы подавить неприятные чувства, можно установить системы по избавлению от них. Меня радует то, что такие системы становятся все более популярными, и как быстро и разительно меняются люди. Я называю эти системы практикой трансцендентности. В них входят упражнения благодарности, медитации, сострадания, блаженства и так далее. Все они способны вывести вас за рамки обычного или просто материального, человеческого опыта. Теперь вы знаете, как открывать и обновлять системы жизни, а также как устанавливать для них точки отсчета. Далее мы будем говорить о системах для осознанности, то есть трансцендентных практиках. Как вы увидите в следующей главе, такие системы приносят поразительные изменения в жизнь и работу. Но сначала я хотел бы рассказать, как одна из самых влиятельных женщин мира применяет трансцендентные практики, чтобы управлять жизнью и бизнесом. Как Арианна Хаффингтон управляет разумом? В 2014 году у меня была потрясающая возможность взять интервью у Арианны Хаффингтон, когда только выходила ее книга «Процветай». Мне очень нравится Арианна. Она сияет спокойствием и добротой, и в то же время она заведует огромной медиа-империей, образовавшейся вокруг крупнейшего интернет-портала «Хаффингтон Пост». Арианна рассказала, какие перемены произошли в ее жизни после того, как она стала использовать трансцендентные практики. Первые перемены произошли 6 апреля 2007 года. Она уже 2 года вела «Хаффингтон Пост» как главный редактор, и успех был невероятный, но Арианна работала на износ. Тогда она и осознала, что успех – это не только деньги и власть. Есть третий компонент, и его-то ей и не хватало. Она рассказала мне. Начиная проект, очень легко попасть в ловушку ложного ощущения, что для успеха необходимо работать 24 часа в сутки. А ведь есть еще и жизнь вне работы. В то время, когда я работала над Huffington Post, я еще и возила старшую дочь по колледжам, в которые она думала поступать. Вернувшись после очередного объезда колледжа, я упала в обморок от напряжения, недостатка сна и выгорания. Я ударилась головой о стол, сломала скулу, и мне наложили 4 шва на правом глазу. Я стала ходить по врачам, чтобы выяснить, что со мной не так, и одновременно задавала себе вопросы, которые люди часто задают после колледжа. Что такое хорошая жизнь? Что такое успех? Я пришла к выводу, что измерять успех деньгами и властью неадекватно. Это все равно, что пытаться усидеть на стуле с 2 ножками, рано или поздно упадешь. И тогда я изобрела свой стандарт успеха из 4 параметров – благополучие, мудрость, восторг и отдача. Арианна описала свои системы жизни, и вот что она сказала о медитации. «Я не хочу быть просто эффективной и продуктивной. Я хочу испытывать радость. После 8 часов сна я медитирую в течение 20 минут каждое утро. Выходные – час или полтора. Мне это очень нравится. Затем мы обсудили благодарность. Раньше я просыпалась и первым делом проверяла смартфон. Теперь я так не поступаю. Я отвожу время, иногда это действительно всего лишь минута, чтобы взглянуть на грядущий день, ощутить благодарность за все, чем меня благословила жизнь, и определить намерения на день. Это немедленно убирает ложное ощущение горящих дел, которое ввергает нас в ненужный стресс. Мне очень нравится то, что говорит Ариана. В ее системы жизни входят медитация, движение, благодарность и установление намерений на день. Так начинает каждый свой день одна из самых влиятельных женщин мира. Однажды я провел среди своих слушателей опрос, чтобы узнать, что для них сложнее всего в медитации. Оказалось, что самая большая сложность в том, что на нее не находится времени. Я назвал это парадоксом занятости. Это парадокс, потому что медитация оптимизирует процессы мышления и творчества и на самом деле добавляет время, потому что вы становитесь более эффективным. Ариана – человек очень занятый. Журнал Time поместил ее имя в список 100 самых влиятельных людей, а Forbes считает ее одной из сотни самых могущественных женщин в мире. Но вот что она мне сказала. Медитация занимает немного времени, но это приносит мне пользу. Разумеется, в течение дня всякое может случиться. Я уверена, что у каждого хватает ежедневных проблем, с которыми приходится иметь дело. Когда это случается, а это случается всегда, благодаря медитации я чувствую, что могу разобраться с проблемами, не реагируя чересчур эмоционально. Могу понять, что сделать сейчас, а что отложить на потом. И не впадаю в стресс от того, что вокруг происходит масса неприятного. Ариана предлагает начать хотя бы с 5 минут в день. Постепенно вы доведете их до 20 минут, получаса или больше, но даже несколько минут помогают ввести новую привычку, а она принесет с собой немало пользы. Трансцендентные практики и куда дальше? Мудрость Арианы можно соотнести со словами Кена Уилбера в третьей главе, где он говорил о том, как важно применять трансцендентные практики к моделям и системам современного мира. Я уверен, что мы входим в новую эру гармонии между физическим телом, разумом и духом. Об этом и о внутреннем мире мы поговорим в следующей части книги.